Разумное питание. Здесь четыре правила. Не слишком мало. Если есть слишком мало, чувствуется голод, ослабеваешь. Отчего делаешься неспособным к благим занятиям и голодаешь до завтрашней еды. Поэтому ешьте достаточно, чтобы не было вреда. Не слишком много. Если же есть слишком много, тело становится тяжелым, будто обремененной ношей. Трудно дышать, увеличивается сонливость и вялость. Теряешь работоспособность и не можешь избавляться от клеш. Легко перевариваемая пища избавляет от неприятных ощущений, от уже принятой пищи и не порождает новых неприятных ощущений. Неоскверненная, подходящая пища не порождает грехов и создает счастливое состояние ума. Что касается противоядия против влечения к пище, то оно основано на созерцании ее ущербности. Три аспекта ущербности пищи. Первое. Ущербность поедаемого. Подумайте, каким прекрасным цветом, запахом и вкусом не обладала бы пища, перемолотой зубами и увлажненной слюной, она походит на рвоту. Ущербность перевариваемой пищи. Подумайте, из этой пищи, переваренной в средний или последний период ночи, образуется мясо, кровь и тому подобное. Некоторая ее часть, став калом и мочой, пребывает в нижней части тела, и каждый день надо опорожняться. Также от пищи возникают многие болезни. Ущербность добывания пищи. Она пятерична. Ущербность труда. Ради пищи и причин получения пищи мы многострадательно трудимся, подвергаясь опасностям, жаре и холоду. Если не достаем ее, горюем и страдаем. Но если достаем, боясь, что ее отнимут, или что потеряем, страдаем, пытаясь ее сохранить. Утрата дружбы. Ради нее отец, сын и прочие ссорятся и дерутся между собой. Ненасытность. С возрастанием влечения к пище цари и прочие воюют между собой, отчего испытывают множество страданий. Зло подневольности. Те, кто ест чужую пищу, испытывают множество страданий, если приходится воевать с чужеземцами ради блага властелина. Ущербность, проистекающая от дурного поведения. Накопив грехи трех дверей ради пищи и причин получения пищи, вспоминаем их в час смерти и умираем, раскаиваясь, а после смерти впадаем в дурную участь. Однако в ней содержится и польза. Благодаря пище живет тело. Подумайте, не стоит есть лишь ради тела, опираясь на жизнь тела. Я буду вести действительно чистый образ жизни. Практикующие даяние и милостынедатели, выжимая свою кожу, плоть и кровь, дают мне пищу, желая прекрасных плодов. Я еще больше увеличу плоды их благодеяния. Затем вкушайте. Также помните и сказанное в собрании практик. Ешьте, думая о помощи дающим вам пищу, о том, что сейчас веществом пищи вы собираете червей в своем теле, а впредь соберете их, как учеников, проповедуют харму, и о том, что будете осуществлять благо всех существ. И в послании к другу говорится: пищу как лекарство принимая, без пристрастий ешь или неприязни, без высокомерия, гордыни, не фигуры ради, а только ради жизни.